«Я не помешаю вам, если улыбнусь, мосье де Плесси?» — спросил Франклин. «Отнюдь нет, многоуважаемый доктор», — поспешил ответить художник. «Вы должны признать, — сказал Франклин, — что ваша политика толкает нас на переговоры с Лондоном. Вы заставляете нас слишком долго барахтаться».